Услышав сумму, Петров едва не воскликнул от радости. Он боялся, что бандитам обещали более 10 000 долларов. Быстро выложить миллион он действительно не мог, но на их семейном счете лежало чуть больше 400 000. И в то же время Петров пережил удар по честолюбию. За его голову назначили унизительно маленькую сумму, как золотошника. Легко! Петров тоже сплюнул, подражая бандитским манерам. В любом городишке, где есть нотариус. Как докажешь? Доказательством будет твой счет, на который я переведу деньги. Чем ты рискуешь, тренер? Я в твоих руках и без костыля шага ступить не могу. Ты наполовину покойник, правильно? Но ты зароешь меня здесь вместе с возможностью получить солидный куш. Ни одна сделка не давалась Петрову таким эмоциональным напряжением. Наверное, у него появились седые волосы. Ох, как хотелось броситься на бандита, вцепиться ему зубами в глотку и проиграть. Петров мысленно призывал себя к спокойствию, давил внутреннюю агрессию. Он цедил лениво, как бы нехотя. «Жизнь мне, конечно, дорога, но ползать перед тобой на пузе я не стану. А ты подумай, представится ли тебе еще в жизни случай вмиг разбогатеть?» 500 000! Тренер алчно блеснул глазами. Петров провел по лбу рукой. Вытер предательский пот, сделал вид, что подсчитывает. На самом деле скрывал всплеск ликования. Если партнер торгуется, значит, сделка состоится. 400 и ни цента больше. Нет, 500. Я же не Ваньку перед тобой валяю, а говорю, сколько реально могу сегодня заплатить. 450. Тренер торговался, как базарная баба. 400 и золотой Ролекс, он 10 000 стоит. «А где ты часы возьмешь?» — встрепенулся тренер. «Заныкал? А я тебя сейчас обыщу!» Это была ошибка. Петров разозлил бандита. «Надо выкручиваться». Держать прежний тон, не дать слабинки, давить тренера силой характера. «Обыскивай», — небрежно отозвался Петров. «Все равно не найдешь. Активы передаются пакетом, как говорят юристы». Тренер терзался сомнениями, как ребенок, недоросль великовозрастный, нервно чесал в голове, грыз ногти и стрелял глазами. «Давай, часы!» — решился тренер. «Ты согласен? Ты же понимаешь, что должен мне гарантировать жизнь. Мое слово железное. Вот этому я верю», — буркнул Петров и тут же прикусил язык. Но тренер не понял иронии. Он думал о том, как изменить первоначальные планы и не раскрыться перед заказчиками. «Только пакетом», — решительно заключил Петров. Сашок и Медведь должны были остаться с Петровым, а тренер отправиться в Москву, передать в курьерскую фирму подписанный договор, вложенный в заранее приготовленный пакет с адресом. Петров много бы отдал, чтобы прочитать этот адрес, но никто не спешил его просвещать, а сам он демонстрировал показное равнодушие. После звонка тренера, оставившего пакет и получившего гонорар, Медведь и Сашок должны были разделаться с Петровым и тоже двинуться в столицу. Теперь тренер поменялся с ними местами, якобы по требованию заказчика. С Петровым остается тренер, а братки едут в Москву. Тренер инструктировал своих бандитов на улице. Петров сполз на пол, по-пластунски добрался до матраса в углу, вытащил часы и засунул их в карман. Дополз до окна, прислушался. Тренер несколько раз повторил тупым подельникам: они должны быстро добраться до новосибирского аэропорта, лететь ближайшим рейсом, передать пакет и позвонить по такому-то телефону, получить деньги. Ждать его надлежало на квартире медведя. Тренер будет туда звонить.